Глава 6. Я задумалась над его словами. Мои родители меня любили и поддерживали в желании учиться. Просто помочь могли только мешком картошки и закрутками на зиму. На даче же я трудилась, как и другие подростки. Не хочется, но надо. Тогда все так делали, иначе было не выжить. А чтобы лишить сына возможности даже заявить о своем таланте, это как-то было за гранью добра и зла, в моем понимании. «А у тебя братьев или сестер вообще нет?» Осторожно поинтересовалась я. «Или они все такие талантливые, что разбежались раньше, чем ты понял, что к чему?» «Не твое дело», — буркнул Ланс, но, кажется, больше по привычке, потому что спустя несколько минут продолжил. «Лет 8 я спас посевы нашей деревни от града. Тогда-то старший посоветовал родителям не отправлять такого полезного сына в магическую школу. Мол, выучится, нос задерет, в родные места и дорогу забудет, а в хозяйстве маг жизни завсегда пригодится». «И как же ты, выпутался из этой ситуации?» — тихо спросила я. «Наводнение», — коротко ответила темнота. «Магия жизни не спасает. Она просто позволяет умереть в другое время от других причин. Они все погибли, и я ничего не смог сделать. Просто не успел. Меня отправили остановить падеж скота на горном пастбище. А когда я вернулся, вместо деревни было уже смердящее трупной вонью озеро. Мне было 16. «Фу», — подумала я, — «страшно и гадостно. И сама ситуация, и ее исход. Впрочем, как и мои мысли, что неизвестные люди честно заслужили свою участь, тоже были не очень. Но сам Ланс Эльбриан, кажется, большую часть этой истории уже переварил. А с Андреасом ты в школе подружился или на королевской службе уже?» Как ловко я разговор с Ада, расскажи о себе, перевела. Не то чтобы я что-то скрывала, но узнать про мага было интересней, чем рассказывать про свою довольно скучную жизнь или больничные мытарства. «Подружился?» — иронично осведомился маг жизни. «Странные у тебя понятия о дружбе». «Ой, да ладно тебе!» — усмехнулась я. «Очевидно же, вы давно и неплохо знакомы. А в вашей конкуренции чувствуется больше обычного ехидного соперничества, чем действительно злобы». «В школе мы дрались и на жизнь, и на смерть». Голос Ланса улыбнулся и потеплел. «А после одного раза нас взяли в обучение конкурирующие маги, предпочитавшие гадить друг другу руками учеников. Веселенькое было времечко». «А что у него с Иветтой было?» Тихонько спросила я, решив, что лучшего случая прояснить этот момент может и не представиться. «А ничего», — огорошил он меня. «Сколько я, да и Андреас ее знали, Ив всегда была очень разборчива в связях, в том смысле, что они должны были приносить ей пользу. А какой резон спать с младшим сыном, пусть и герцога?» Я присвистнула. «Ого, все равно круто!» «Что именно?» — ехидно уточнил Ланс. «Удачно родиться?» «Нет, конечно», — смутилась я. «Просто у меня до этого знакомых герцогов не было, как и их сыновей». «Да Андреасу титул достанется, только если все его братья повымрут», — запальчиво возразил маг жизни. «А у семейства Дюрелли целых 7 сыновей». «Запасливый герцог», — оторопело заметила я. «Но, получается, вы были знакомы и до того, как ты решил воспользоваться ее уникальными способностями?» «Она училась в соседнем с нашей магической школой женском аристократическом училище и, конечно, не могла не привлечь внимания». Он окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Магии в общепринятом смысле у нее не было, поэтому Ив училась, как там правильно вести себя в обществе, танцам и все такое». Мой собеседник ненадолго замолчал, задумавшись о чем-то своем. «Выходит, хорошо училась», — хмыкнула я, раз умудрилась соблазнить короля и увлечь двух его главных магов. Подкол был рассчитан вывести его на еще большую откровенность, но Ланс тоже дураком не был. «Одного», — усмехнулся он. «Подкатывать к королевской фаворитке, даже если ты сильный и хитрый маг, плохая идея. Правда, Дюрелли попытался». «И?» «И так долго набивал себе цену, что в итоге ему набили морду», — самодовольно фыркнул маг жизни. Служба безопасности короля церемониться не стала, а мне потом пришлось его собирать магией и молитвами извечным, потому что король велел его просто проучить, а ребята увлеклись. Хотели выслужиться, но без мага смерти королевству никак. «А он что, единственный?» — недоверчиво уточнила я. Мы уже с полчаса ехали по узкой улочке маленького городка в предгорьях в поисках гостиницы. Ланс молчал, пока перед нами не замаячила вывеска с нелепым названием «Деревянный камень». Маг завернул за угол, где виднелось место для лошадей. «Он не единственный», — медленно проговорил он, спрыгивая со своей лошади. «Он уникальный». «Серьезно? И чем же?» Я тоже спрыгнула с лошади и, стараясь незаметно копировать движение своего спутника, распрягла ее, привязала и насыпала какого-то зерна в лоханку. Воды маг галантно налил из большой бадьи сам. «Тем, что наши способности идеально совпадают», — Ланс откинул волосы со лба. «Мы можем действовать слаженно, как одно целое, а это очень важно для магической защиты короля. Поэтому нравится нам или нет, общаться приходится». «С кем?» — раздался совсем рядом знакомый голос. «С тобой, придурок!» Вздрогнувший от неожиданности Ланс окатил остатками воды из бадьи, опустившегося на перекладину коновязи здоровенного ворона. Номер вместо гостиницы порадовал жарко пылающим камином, чистой постелью и даже ведром горячей воды для мытья. Не ванна, конечно, но человека, привыкшего принимать тазики в летнее время, это смутить не могло. Уже тот факт, что ее нагрели и принесли, вызвал восторг и бесконечную благодарность. А вот просто не свежее полотенце размером с салфетку, а задачило. «Это мочалка», — с усмешкой пояснила девица, явившаяся подбросить дров в камин. «А эти простыни вытерятся после». «Занятно», — хмыкнула я, игнорируя высокомерие в голосе прислужницы. «И откуда ты такая взялась только у мастера Бриана?» Пробормотала она себе под нос, но уже в дверях добавила громче. «Помыться-то хоть сумеешь?» Расчет был явно на то, чтобы весь этаж оповестить о моих трудностях, но я слишком устала, чтобы давать сдачи, даже языком. День, проведенный в седле и наполненный впечатлениями, наконец-то подходил к концу. Усталость навалилась как-то разом, как будто завод кончился. Хорошо, хоть Ланс, перед тем, как я ввалилась в свою комнату, сунул мне в руки какой-то ком тряпья. В нем я чуть позже с благодарностью опознала чистую рубашку. Похоже, маг поделился своей, потому что сменная одежда — вообще последняя, о чем я думала последние пару дней. Я поняла, что стою, тупо пялясь в понемногу остывающую воду, не решаясь намочить волосы. Но помыть их было просто необходимо, иначе завтра я их просто не расчешу. Мелькнула крамольная мысль отрезать их хотя бы до плеч. Она же меня взбодрила и отрезвила. Нет уж, я достаточно в своем мире находилась лысой, чтобы еще здесь красотой разбрасываться. «Не слушайте злую тетю», — пробормотала я густой копне, наводя очередную порцию чуть теплой воды. «Это она от усталости». «Никто вас резать не собирается». Возни с ними оказалось даже больше, чем я думала. Длинные, густые, они никак не хотели промываться совершенно не пенящимся мылом. Но в конце концов я справилась и с этой задачей. Когда я уже изо всех сил сушила их простыней, стоя у камина, в дверь постучали. «Ада, ты спишь?» Андреас даже дверь подергал, видимо, желая убедиться наверняка. Хорошо, что я закрыла дверь на щеколду, потому что повторять утренний стриптиз не планировала. Хватит с мужика впечатлений. А то понравится еще, начнет шастать, как к себе домой. «Нет», — крикнула я, не прекращая своего занятия. «Придешь в комнату к Ланселю?» Вот нормальное заявление в ночь глухую. Я беззвучно расхохоталась. Вряд ли, конечно, они хотели на самом деле предложить мне нечто более интимное, чем ужин или обсуждение дальнейших планов, но... За дополнительных 100 золотых и пару бутылок самого дорогого вина, которое найдете в этой дыре. Смущать их мне начинало нравиться. «Ого!» — присвистнул за дверью маг смерти и оторопело добавил. «Так-то мы знаем, где взять женщин и подешевле». Рассмеявшись в голос, я наскоро обернулась влажной простыней и распахнула дверь. «Ну так и я не абы что, а бывшая фаворитка короля», — глотая смех, сообщила я ему. «Говори, где эта его комната, а то ведь начну все подряд проверять». Не оценив шутки, Андреас указал направо по коридору. «Через две двери от твоей, не заблудишься. Только оденься». Он смерил меня оценивающим взглядом ничуть не смущенного мужчины. «А то Бриан у нас стеснительный, возможно, даже девственник. Мы же не хотим его соблазнить, м?» Он коварно попытался приобнять меня за талию. «Вот уж хрен уж!» Я легко увернулась и, глядя в слегка разочарованные фиолетовые глаза, раздельно пояснила. «Еще раз. Сунешь ко мне свои грабли, пойдешь лечиться к Лансу». Хищно улыбнулась и добавила. «А я, может, люблю быть первой?» «Да что ж ты такая...» Отшатнулся он, как будто я хотела откусить ему нос. Андреас еще попытался подобрать подходящее определение, но, видимо, выбор был слишком велик. «Потому что так вам и надо», — помогла я ему, захлопывая дверь и продолжая хихикать. «Ничего не понятно, но очень интересно». «Странные они», — размышляла я, рассматривая какие-то холщовые порты, лежавшие в стопке с простынями. «По виду очень похожи на пижаму, а по запаху — чистые». Но представив, сколько народу могло их натягивать на свои причиндалы, от идеи обзавестись чистой одежкой за счет гостиницы отказалась. На вид магам было не больше 40, но в мужском возрасте я разбиралась настолько приблизительно, что подростка от 30-летнего еще отличить могла, а вот дальше... Но больше всего удивляло, что Ланс со своей абсолютно заурядной внешностью и более чем странным отношением ко мне привлекал значительно больше канонически красивого Андреаса. Все-таки раньше внешность мужчины для меня стояла, если не на первом месте, то уж в тройку главных качеств входила. Может, все дело в дурацких подкатах последнего? Вполне. Но ведь совсем дураком он не был. Наверное, тут как-то по-другому принято ухаживать. Почему бы, кстати, не спросить у них напрямую? Ведь как не действую во время брачной ночи, результат должен быть вполне определенный. Но я в жизни не поверю, что хоть одна женщина в здравом уме и твердой памяти поведется на такое. К счастью, рубашка Ланса прекрасно прикрывала зад, спускаясь почти до середины бедра, а большего мне и не требовалось. Вдоволь налюбовавшись на свои стройные красивые ноги, я отправилась объединять приятное с полезным, то есть ужинать и задавать вопросы. «Тук-тук, мужчины!» — постучала я в дверь указанной комнаты. «Тук-тук!» За дверью послышалось шуршание и шаги. Я переступила босыми ногами по холодному полу и зябко поежилась. Наверное, все-таки стоило обуться, но в высоких сапогах и короткой рубахе я сама себе напоминала бы представительницу древнейшей профессии, поэтому от обуви пришлось отказаться. Долго они там копаться будут? Наконец щелкнул засов, и дверь открылась. На пороге стоял совершенно незнакомый мужик, одетый почему-то в банный халат. Его темные влажные волосы были собраны в хвост на затылке, а серые глаза с вертикальными зрачками смотрели на меня удивленно и очень насмешливо. Вздернутые брови прорезали тонкими морщинками лоб, казавшийся еще выше из-за глубоких залысин. «Ой!» — только и смогла сказать я, любопытно заглядывая ему через плечо. «Разве уже 5-е число?» — невпопад уточнил он. «Не знаю», — окончательно растерялась я. Как-то не входило в мои планы разгуливать по гостинице практически с голым задом, ища на него приключения. Но номер у мужика был не чета моему, с роскошным ковром на полу и двуспальной кроватью под балдахином. «Извини, дорогуша», — посторонился он, гипнотизируя меня взглядом странных глаз и недвусмысленно приглашая разделить с ним удобство. «Я как-то не привык, что вы сами приходите». Я, сама не понимая почему, уже почти сделала шаг вперед, но тут плечо резко сжало железной хваткой и дернуло назад. Совсем рехнулась. На грани слуха прошептал неожиданный спаситель и тут же рявкнул гостеприимному хозяину номера. Леди ошиблась номером. «Очень жаль», — все так же насмешливо сообщил тип. «Значит, не 5-е. Подождем». Дверь перед моим носом захлопнулась, а я, развернувшись, практически оказалась в объятиях Ланса. Едва я осознала пикантность ситуации, как маг решил повторить вопрос. Совсем рехнулась. «Мне Андреас сказал, вторая дверь направо», — возмутилась я такому обвинению. «Через две двери», — едко возразил Лансель, подчеркнув первое слово. «А трудно было дождаться и проводить», — возмутилась я. «Вообще-то похоже на правду, но не хватало еще, чтобы маг жизни решил, что имеет право так со мной разговаривать». Хотя, надо признаться, прижиматься к нему оказалось на удивление приятно. «Так я и пошел», — возмутился он. «А ты тут уже нашла себе компанию». «А тебе завидно, что ли?» — фыркнула я, успокаиваясь. «Не то слово», — пробормотал Ланс, увлекая меня к следующей двери. «Кто это хоть был?» — почему-то шепотом поинтересовалась я, когда мы наконец-то оказались в его номере. Кстати, пахло там едой умопомрачительно. Заставленный тарелками стол, накрытый на троих, полностью завладел моим вниманием. Я только сейчас поняла, как сильно проголодалась и вообще, кажется, готова съесть целого дракона. Андреас при нашем появлении встал и галантно отодвинул для меня стул. «Знаешь, кто занимает соседний номер?» Вместо ответа на мой вопрос маг жизни задал коллеге свой. «Хорошенькая девица, сопровождающая ее Матроной», — хмыкнул маг смерти, раскладывая по тарелкам еду. «А что?» «Я про номер с другой стороны», — нахмурился Лансель. «Некий господин Донарис», — просветил нас Андреас. «Матрона мне так и сказала, что если я к господину Донарису, то это через дверь». Мне это было неинтересно, поэтому я молча набросилась на поздний ужин, параллельно формулируя в голове вопросы. Например, собираются ли маги как-то выяснить вопрос с моей сущностью? Или есть ли какие-то другие способы добыть нужный нам артефакт? А еще, что за парфюм у Ланса? Потому что пах он просто потрясающе. Понятно. Задумчиво хмыкнул маг жизни, садясь справа от меня, но не торопясь приступать к ужину. А напомни-ка мне, неутомимый труженик покойницких, какие у нас есть ритуалы, обряды или празднования, связанные с пятым числом месяца. Маг смерти аккуратно отправил в рот кусок рыбы, тщательно прожевал и начал перечислять какие-то странные названия, не говорившие мне ровным счетом ничего. «Ах, да!» — сделав глоток из бокала, добавил Дюрелли. «Ты можешь не знать, но по негласному договору пятого числа каждого месяца король отправляет в горы девицу на случай, если дракон проголодается. Как правило, они возвращаются, но за последние 10 лет парочку он все-таки сожрал». «Прям сожрал?» — не сдержавшись, усмехнулась я, найдя совпадение забавным. «Может, у него там гарем?» «Ада», — скептически приподнял брови маг смерти. «В отличие от тебя, я провел в библиотеке достаточно времени, чтобы знать, что последний раз дракон принимал человеческий облик 39 лет назад. Понятное дело, что в своих горах он может заниматься чем угодно. Но я со своим наставником несколько раз бывал в тех местах в экспедициях. И поверь, ни одно существо в здравом уме и твердой памяти не променяет роскошную меховую шкуру на хлипкое человеческое тельце ради сомнительного удовольствия удовлетворить свою похоть». «В тех местах, может быть», — согласился с ним маг жизни. «Но что ему мешает время от времени спускаться в неприметный городишко в предгорьях, чтобы покуролесить вдоволь?» «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Андреас. «Только то, что соседний номер», — Лансель кивнул на смежную с люксом стену, — «снимает самый настоящий дракон, тот, который нам нужен. Или нет? Не скажу, не знаю. Но факт остается фактом». Следующим глотком вина я и поперхнулась.